Глава 11. Яна. Внимание Тинсета мне льстило. Я прекрасно понимала, что в группе он лидер, наверное, как и по жизни. В нем чувствовалась сила и превосходство. Я просто уверена, что по нему страдает не одна девчонка. Вот только мои мысли занимал Саймон. Черт бы его побрал. После его поцелуя жизнь уже не казалась такой унылой. Она как бы заиграла новыми красками. Я, конечно, по-прежнему хотела вернуться домой, но в этом не было такой острой необходимости. Можно ведь и тут немного побыть. Оглядеться, так сказать. Правда, за мной по-прежнему охотился убийца. Поэтому нужно научиться защищать себя. То, что магия в этом теле есть, я уже проверила вчера на поле для тренировок. «А ты забавная?» — негромко заметил Кинсет. «Как тебя угораздило?» «Пойти учиться на БОВ?» В полуха, слушая преподавателя, спросила. Делала некоторые пометки для вида, но не вникала в суть предмета. Я ведь здесь ненадолго. Профессор рассказывал о каких-то компонентах. Я не то что не знала их назначения, я даже названий таких не слышала. Также он делал отступление, акцентируя внимание на важности многих зелий, которые адепты боевого факультета должны уметь делать сами. «Как раз это меня не удивляет. Но как тебя угораздило стать невестой Саймона?» — уточнил адепт. «Думаешь, я для него недостаточно хороша?» — хмыкнула. Профессор несколько раз зыркнул в нашу сторону, но замечания не сделал. «Ты хороша для любого из нас?» — подмигнул Кинсет. «Но ты стала невестой Саймона. И, судя по вчерашнему занятию, он не очень рад твоему решению учиться в академии. И еще и на БОФе. О ваших отношениях никто никогда не слышал. Ты появилась внезапно и сразу же стала врагом десятку драконец. И этому должно быть логическое объяснение». «Ты детективом заделался?» Подняла брови. «Утоли мое любопытство. Что заставило свободного дракона объявить о своей помолвке с ведьмой? Ты его скомпрометировала?» Догадался Кинсет. «Почему, если я ведьма, то сразу скомпрометировала?» Спросила обиженно, хотя попал адепт прямо в точку. «Может, у нас огромная любовь?» Пожала плечами. «Хм. Охотно верю, но...» Кинсет хотел что-то сказать, но неожиданно выставил руку вперед, замолчав. В нас летела зеленая жижа. Она была похожа на большой лизун. Адепт выставил щит, и зеленая гадость не попала в нас, столкнувшись с препятствием. Она, словно грязь на стекле, сползала вниз. «Может, вы не будете отвлекаться от занятия, а вникнете в формулы, написанные на доске?» — спросил профессор. «Между прочим, вам по этой теме выполнять домашнее задание». «Профессор Дартли, мы полностью погружены в тему лекции. Как раз обсуждаем с адепткой Деунбрей, как важно умение создания огненной смеси при помощи зелья варенья». Не моргнув глазом, соврал Кинсет. Профессор окинул нас презрительным взглядом и продолжил монотонно рассказывать сегодняшнюю тему. «Расскажи мне, пожалуйста, об истинных драконов». Шепотом попросила я. Кинсет, понимающе, посмотрел в мою сторону. «Что именно ты хочешь узнать?» «Да все. Я о драконах не знала абсолютно ничего, кроме услышанного вчера на паре. Меня конкретно интересовали, конечно же, яйца и истины. А кто, как не дракон, открывший яйцо, должен об этом всем знать? Чем быстрее я помогу Саймону с его истиной, тем скорее смогу вернуться домой. Все-таки из-за меня он попал в такую неприятную ситуацию, поэтому мне и помогать из нее выкручиваться. Как определить, что перед драконом его истинное? Сложный вопрос. Это должен чувствовать дракон, а не человек. Именно ящер имеет связь со своей избранной. То есть дракон каким-то шестым чувством понимает, что перед ним та самая? Уточнила я. Можно и так сказать. А что ящер не может сказать своему хозяину, что та девушка истинная? Удивилась я. Кинсит засмеялся, чем привлек внимание одногруппников. «Я сказал что-то смешное!» Грозно поинтересовался профессор. «Нет, извините, просто представил, как драконы собирают необходимые травки для создания того или иного зелья, ведь некоторые из растений находятся высоко в горах». Выкрутился Кинсит. «Зато все эти растения обладают магическим действием!» Спокойно ответил мужчина, не разделив шутку адепта. «Ты задаешь смешные вопросы?» Наклонился ко мне Кинсит. «Ты точно ведьма?» «Вот именно, ведьма, а не драконица. Откуда мне знать про вас?» «Дракон — это не мой домашний питомец. Я и есть дракон. Мы с ним одно целое, и в то же время дракон — это ящер, моя вторая сущность. Иногда нам сложно понять друг друга. Хотя, конечно же, мы ощущаем чувства друг друга». Ох, как все запутано. Одно целое, но не понимаем друг друга. «Например, моему дракону ты тоже нравишься?» Легонько толкнул меня в бок Кинсит. Я удивленно посмотрела на парня. «А как же твоя истинная? Ты же открыл яйцо!» «Моей истинной на днях исполнилось 3 года. Я, как и мой дракон, не в особом восторге от того, что она таскает нас за уши. Причем обоих!» Тяжело вздохнул адепт. «Мы любим ее безмерно, особенно мой ящер. Так и норовит показать ей какой-то фокус, чтобы она смеялась». «Ну...» «Ты ведь сделаешь ее своей женой?» — уточнила. «Возможно». Не стал отпираться парень. «Но до этого очень далеко. Я еще успею погулять и даже жениться, а может, и похоронить жену». Я передернула плечами. «И он так спокойно об этом говорит?» Наш разговор прервал звонок. «А теперь домашнее задание». Громко сказал профессор и ехидно посмотрел на нас. «Вы должны выполнить его в паре со своим соседом по парте». У каждого на столе появилась красная карточка. «Зелье должно быть готово к следующей паре», — напомнил он и пошел прочь из аудитории. «Вот древний засранец», — воскликнул Кинсит, когда взял карту. «Что там?» Заглянула ему через руку. «Он задал нам изготовить зелье огня с примесью крупинок льда». «Оно сложно делается?» Догадалась я. «Делается зелье легко, только вот ингредиенты добыть сложно. Для того, чтобы оно сработало, нужны лепесток, цветка, гажемола, клок шерсти горного единорога», стал перечислять он. «Чешуйка огненного дракона Олда, горсть снега с северной, кородилы и частицы Грамонды». «Какой ужас!» — покачала головой. «Я понятия не имела, где это все взять и как можно соединить эти компоненты и получить зелье огня. Да еще и с примесью крупинок льда». «Не то слово!» Согласился парень. «Ну, допустим, чешуйку дракона мы можем взять у тебя, правильно?» Спросила я. Кинсит посмотрел на меня, как на глупого ребенка. Твои знания о драконах не перестают меня удивлять. Но извините. Развела руки в стороны. Можешь кратко рассказать? Или спрошу у кого-то другого. Книги там почитаю. Пробурчала себе под нос. Адепт тяжело вздохнул и покачал головой, видимо, очень сожалея, что ему в напарнице досталась я. Существует три вида драконов — огненные, ледяные и водные. Все мы обычные черные драконы до открытия яйца. Когда с помощью истинной ящер приобретает силу, то уже может пользоваться магией. Огненные умеют извергать огонь, ледяные имеют морозное дыхание, которое, как и огонь, смертельно, а водный повелевает любой водой. «И ты не огненный дракон», — догадалась я. Все адепты уже покинули аудиторию, бросая в нашу сторону шутки, и мы остались одни. Кинсет терпеливо рассказывала мне элементарные для него вещи. «Совершенно верно», — подтвердил Кинсет. «Я ледяной. И проблема даже не в этом. Нам нужна чешуйка Олда. То есть владельцу чешуйки должно быть больше 100 лет». «Вот засада». «Она самая. Но не это самое сложное в списке», — обрадовал меня адепт. «Допустим, горсть снега я знаю, где достать. А вот клок шерсти единорога...» Кинсет покачал головой. «Это нужно лететь на гору Гожемол. Там и лепесток цветка искать, и единорога». «Вот профессор удружил», — негодовала я. «Хочет показать свою значимость, не более. Бросает вызов. Типичное поведение водного дракона». Отмахнулся Кинсет. «Значит, я беру на себя 3 этих ингредиента». Он ткнул пальцем в написанное. «А тебе нужно добыть частицу громонды и чешуйку». Я растерянно захлопала глазами. «И где я их достану? Особенно частичку чего-то, что я даже не знаю, как выглядит и в каком месте искать». «Кстати, твой жених — огненный дракон, и ему далеко за 100, поэтому с первым заданием тебе будет легко справиться. А вот со вторым... даже не знаю. Громонда — редкая вещь», — задумался парень. Аудитория стала заполняться адептами из другой группы, и мы поспешили уйти на следующую пару. «А значит, будем искать...» Ободряюще улыбнулась я. «Мне нравится твой оптимизм, только нужно поспешить. Нам это задание нужно выполнить до завтра». «Вот же ящер плавающий». «Зато понятно, как мы проведем сегодняшний вечер», — подмигнул Кинсет. «Я буду наслаждаться охотой на единорога, а ты вырвешь чешуйку у своего жениха», — засмеялся Кинсет. Я живо представила себе эту картину и улыбнулась в ответ. Так себе перспектива, конечно. «Попробую достать», — пообещала я. «Все-таки это командная работа. Не всю же работу взваливать на Кинсета. Следующая пара у нас была по теории боевых нападений. Темой урока стали огненные драконы, их сильные и слабые стороны. Из этого занятия я поняла, что по когтям ящера можно понять, к какому виду он относится. Если когти бурые, значит, огненный, серый — ледяной, болотно-зеленый — водный. Даже если дракон не обладает магией, его ногти все равно чаще всего имеют цвет его стихии. Дальше проходила очень нудная пара по тактике ящера. Судя по горящим глазам адептов, им это было очень интересно. Они с удовольствием писали конспекты, выдвигали гипотезы и обсуждали сам бой. Все волнующие меня вопросы пришлось оставить на потом. Пока все живо обсуждали новую информацию, я практиковалась в умении писать, не прилагая к этому физических усилий. «Парни, что с них взять? Профессор несколько раз спрашивал меня по теме, пытаясь вовлечь в беседу, но мои ответы вызывали дружный смех у всех адептов, поэтому меня оставили в покое. Но не понять мне тактику ведения боя. В конце пары у меня получилось написать пару строк, не прикасаясь к перу. Это был прогресс. Я очень собой гордилась. На последней паре я тоже сидела с Кинситом. Слава богам, боевого искусства у нас по расписанию не было. Я еще после вчерашнего не могла в себя прийти. Я, конечно, человек спортивный, но не настолько. «Ты мне не закончил рассказывать об истинных?» Снова обратилась к одногруппнику. «Переживаешь, что Саймон встретит истину и бросит тебя?» — спросил парень. Мы сели на последний ряд, чтобы не нервировать преподавателя. Не хотелось бы и по этому предмету получить какое-то задание со звездочкой. «Возможно», — солгала я. «Спешу тебя успокоить. Если до вашей свадьбы он ее не найдет, то после церемонии дракон тебя не бросит. Это не в наших правилах. Не хочу лишний раз напоминать, но мы живем дольше, чем люди, даже ведьмы. Саймон проживет счастливую семейную жизнь с тобой, а потом спокойно отправится к своей истинной, если такая найдется во время вашей совместной жизни». Будто бы извиняясь, проговорил он. «То есть драконов не тянет к своим истинным, когда они женаты?» «Я такого не говорил», — подцокал языком Кинсит. «Я сказал, что драконы не бросают своих жен, а время, проведенное с истиной, не считается изменой». «То есть драконы изменяют своим женам с истинными?» — повысила голос я. Кинсит покачал головой и закатил глаза. «Вы, ведьмы, такие вспыльчивые. Да, иногда мы изменяем женам, но это большая редкость», — прошептал он. «Если ящер женится на ведьме, то точно не будет ей изменять. 50-70 лет быстро пролетают. Проблема, когда жена драконица. Они живут дольше людей, но все же меньше, чем драконы с магией». «То есть, если дракон, будучи женатым, встретит истинную, то будет страдать с женой?» — уточнила для себя. «Любовь бывает разной. К своей истине я испытываю несравнимые ни с чем чувства, но это не мешает мне влюбляться в других, испытывать симпатию к девушкам». Он опять подмигнул. «Как у вас все сложно?» Потерла пальцами виски. «Не думай об этом. С драконами всегда тяжело. Именно поэтому люди, в том числе и ведьмы, предпочитают не связываться с нами. Вы слишком вспыльчивы и недоверчивы. Лучше думай, где найти частицы Грамонды». «Я наведаюсь в библиотеку и прочту, где такое можно достать». «В лесу, конечно», — подсказал Кинсит. «Только их нужно долго делать. А у нас этого времени нет. Поэтому советую поднять все свои ведьмовские знакомства и достать этот ингредиент у них». «Легко сказать, знакомство. У меня, кроме полуведьмака, полудракона, других знакомых нет. Придется идти к Ростину. Может, он знает, где это достать». «Постараюсь», — тяжело вздохнула я. «Хватит вам шептаться», — фыркнул блондинчик. «Как влюбленная парочка». «А ты не завидуй», — ухмыльнулся Кинсит. «Это я тебе не позавидую, когда профессор Рануфер узнает, что ты любезничаешь с его невестой». «Тогда беги скорее к нему и расскажи об этом», — подначил адепт. Пока они обменивались любезностями, я думала о собранной информации, а точнее об ее отсутствии. Найти свою истинную может только сам Саймон, вернее, его дракон. Я задумчиво почесала затылок. Может, у самого ящера спросить, кто его истинная? Хотя он вряд ли умеет разговаривать, только огонь извергать, и то после открытия яйца. Ну и задачка, конечно. Еще и это задание со звездочкой. Как мне вырвать чешуйку у Саймона? После пар я поспешно попрощалась с Кинсетом и группой и поспешила в библиотеку. Там меня уже ждал Ростин. «У меня к тебе просьба». Сходу начала я. «Какая, кроме той, что я должен помочь тебе вернуться в свой мир и в свое тело?» Скептически спросил Ростин. «Сегодня на зелье варенье нам задали сотворить зелье огня с примесью крупинок льда». «Ого! Чем вы так насолили профессору Дартли, что он такое мудреное задание дал?» Я расспрашивала у Кинсета об истинных во время пары, а профессору это не очень понравилось. «Это ты могла и у меня спросить?» Обиженно запыхтел адепт. «Ты и так для меня много делаешь. Я думала, Кинсет уже обладает магией, поэтому знает больше, а оказалось, что его познания достаточно примитивны». «Потому что никто не знает, как дракон чувствует свою пару. Иногда человек путает свои эмоции с эмоциями дракона, поэтому найти истинную сложно». «Я так и поняла», — вздохнула. «Ты мне поможешь добыть ингредиент?» «Надеюсь, не шерсть горного единорога?» — спросил Ростин и открыл дверь в библиотеку. «Нет, частицы Грамонды. Это у меня есть. Ты мне дашь?» Радость моя не знала предела. «Настоящая ведьма или ведьмак никогда не дают что-то просто так». «У меня нет денег», — растерялась я. «Я не говорил тебе о деньгах. Согласен поменять частицы на любой ингредиент, входящий в состав зелья, кроме снега. Мне его негде хранить». «Мне еще нужно добыть чешуйку огненного дракона. Как думаешь, я смогу найти такую на площадке, где проходят занятия боевого искусства? И как понять, что чешуйка принадлежит огненному дракону Олду?» «У драконов не отпадают чешуйки во время драки, полета или бега», — хмыкнул Ростин. «И, опережая твой вопрос, скажу, что линьки у них тоже не бывает». Я разочарованно вздохнула. «Значит, придется идти к Саймону». «Вот, и возьмешь у него две чешуйки, себе и мне», — обрадовался Ростин. «Легко сказать. Мы зашли в библиотеку, где нам предстояло найти информацию, которая приоткроет завесу тайны моего перемещения сюда».